Глава 19. «Пусти!» — вырвалось у нее нервно. Лив, казалось, она сейчас задохнется от нехватки воздуха. «Я на минутку!» «Лив!» — тихонько протянул Ричард, и не думая выполнять ее просьбу. И Оливия к своему сладкому ужасу почувствовала, как его губы легонько коснулись ее щеки. «Ну что ты такая пугливая?» — почти шепотом спросил он и сжал девушку чуть крепче. «Неужели никогда не видела обнаженного мужчины?» «Видела!» Запнувшись, не согласилась она. «Пусти, пожалуйста», — снова попросила Оливия, и так жалобно вышла, что она смутилась окончательно и затихла, не делая больше попыток вырваться. Да и не особо хотелось, если по-честному. Ричард не пытался больше ничего сделать, просто обнимал и все. И первая паника, что он воспользуется тем, что они одни в ее покоях, прошла. «Ты меня боишься?» — снова тихо спросил он, и снова Лив ощутила, как теплые губы прошлись по ее скуле. «Я тебя не обижу, обещаю». «Не боюсь», храбро ответила Оливия, скосив на него глаза. Голову поворачивать было боязно, ибо к поцелуям она уж точно была не готова, не сейчас. А кто его знает, вдруг Ричард посчитает это за молчаливое приглашение, ведь раньше женщины с радостью принимали его знаки внимания. Он же улыбнулся, чуть отстранился, и, развернув Лив к себе, отчего ее бедное сердечко снова малодушно скатилось в живот, оставив в груди гулкую пустоту. «Тогда заканчивай оберег и пойдем гулять, согласна?» предложил неожиданно он, не торопясь убирать руки с ее талии. Его лицо все-таки оказалось слишком близко, и глаза Оливии так и норовили переместиться на губы Ричарда, сейчас сложенные в улыбку. Мысли девушки были весьма далеки от работы, и уж тем более от приличных. «Гулять?» — слабым голосом переспросила Лив, не зная, чего хочет больше, согласиться или все же остаться сегодня вечером у себя. Не покидала уверенность, что уж на прогулке Ричард точно урвет свой поцелуй, а это означало окончательную перемену в их отношениях. Слишком стремительную, на взгляд Оливии. «Да, просто гулять», — терпеливо повторил принц и вдруг заботливым жестом убрал упавший ей на лицо локон. «Ладно», — поколебавшись несколько мгновений, согласилась Лив, и на ее губах появилась ответная, правда, не слишком уверенная улыбка. Ричард, наконец, отпустил девушку и вернулся в кресло, снова повернувшись спиной. Сделав несколько глубоких вдохов, Смирнова-младшая кое-как успокоилась и вернулась к работе. Только теперь пальцы не дрожали и сами норовили лишний раз провести по гладкой коже, и когда Оливия наклонилась к Ричарду, она не могла отказать себе в удовольствии осторожно втянуть носом вкусный аромат. Ей нравилось, как пахло от Дика. Да и нервозность потихоньку ушла, оставив лишь щекочущее волнение, от которого дыхание то и дело срывалось с ровного ритма. И мысли о возможном поцелуе с ним уже не пугали, оказались притягательными и сладкими. Покои княгини Ридгер ближе к вечеру. Эрали внимательно наблюдала за гостьей, подмечая и ее рассеянность, и блуждающий взгляд, и странно блестевшие глаза. Графиня Досанно явно пребывала в мыслях где-то далеко отсюда. А учитывая, что княгиня Ридгер видела, куда так торопилась несколько часов назад дрожайшая Эйларис, Эраль не постеснялась проследить. То становилось понятно, что ее светлости сейчас не до интриг. Что ж, сейчас она вернет гостью с небес на землю. Княгиня усмехнулась, помешала сахар в чашке с чаем и, наконец, заговорила. «Я бы хотела обсудить с вами кое-что, миледи», — негромко произнесла она. «Мне требуется помощь». «Правда?» — рассеянно отозвалась Эйларис, сводя пальцем по краю тонкой фарфоровой чашки. «В чем же?» «Мне нужно, чтобы вы свели меня с людьми в городе, которые могут организовать нападение с похищением. И да, чтобы у вас вдруг не возникла идея отказаться», — добавила Эраль, чуть прищурившись. «Я видела, куда вы сегодня днем ходили. Думаю, если Ричард узнает, ваши шансы стать королевой снизятся до нуля», — усмешка княгини стала хищной. Ричард?» — графиня нахмурилась и отвлеклась от своих мечтаний, посмотрев на Эраль. «Кого вы хотите похитить, леди?» — с любопытством спросила Эйларис, слегка улыбнувшись. «Вы сведете меня с нужными людьми, графиня?» Хозяйка покоев, естественно, не стала отвечать на вопрос гостьи. «Мне нужен лишь адрес или имя нужного человека и где его найти. Уверена, вы можете мне помочь». Эйларис едва заметно поморщилась. Конечно, у нее имелись подобные знакомства. Иногда приходилось прибегать к услугам таких людей. Графиня хотела скорее отделаться от Эраль, мыслями пребывая совсем в другом месте. Упоминание о Ричарде вызвало лишь легкую задумчивость, не более. И узнает он или нет о ее связи с королем Шианары, леди Досанно особо уже не волновала. А вот отец, возможно, будет слишком шуметь. Хотя, с другой стороны, Ролин тоже король, и он обещал взять с собой в Шианару. И отец останется далеко вместе со своими советами и желанием из-под тишка руководить из-за спины дочери. Эйларис тихонько хмыкнула и отпила глоток чая, глянув на Эраль. Да пусть занимается своими интригами. Главное, чтобы ее взгляд вдруг не обратился на другие, более доступные цели. «Хорошо, я помогу вам», — Илли наклонила голову. «Подскажу адрес таверны, где вы можете связаться с нужными вам людьми. Только одна не ходите, не стоит их дразнить лишний раз», — добавила она и сделала еще глоток чая. «Проводите после завтрака», — небрежно осведомилась княгиня, наблюдая краем глаза за гостьей. И Ларис несколько раздраженно вздохнула и кивнула. «Хорошо. Это все, что вы хотели со мной обсудить?» Она отставила чашку и покосилась на дверь. «Все», — Эраль усмехнулась. «Не смею больше вас задерживать, миледи». «Всего хорошего», — графиня изобразила вежливую улыбку и встала. Ей стоило больших трудов не сорваться на бег. Так сильно хотелось уже скорее покинуть покои княгини и вернуться к Ролину. Они весьма неплохо провели вместе время, и Ларис очень надеялась, что на ночь она тоже останется во дворце. Пусть отец думает, что у Ричарда. Ей это только на руку. Как только графиня Досанно закрыла за собой дверь апартаментов Эраль, она подхватила юбки и поспешила к королю. К нему тянулась непреодолимой силой, и женщина надеялась, он сейчас ничем не занят. Ну и стоило обсудить его просьбу насчет Оливии. При этой мысли графиня невольно скривилась. Ладно, она готова мириться с фаворитками. Ролин – любвеобильный мужчина, но королевой будет только сама Иларис. Умная женщина не будет устраивать скандалов, а сделает так, что, натешившись с игрушкой, мужчина вернется обратно к ней. Или готова была помочь Ролину завлечь маленькую леди Оливию в свои сети, но исключительно до того момента, как они соберутся уезжать. Сестра Агаты останется здесь, в Миронии, а Иларис уедет в Шианару. Да, пожалуй, отличный план. Леди Досанно остановилась перед дверью в покое Ролина, на всякий случай огляделась, убедившись, что в этот раз лишних свидетелей нет, и тихонько постучала. Несколько томительных мгновений никто не отвечал, и Ларис забеспокоилась, что придется возвращаться в городской особняк сегодня ночью. Но его величество все-таки пригласил войти. С радостной улыбкой графиня проскользнула в приоткрытую дверь и тихонько прикрыла ее за собой. «Угостишь ужином, дорогой?» – проворковала она, медленно приближаясь к развалившемуся в кресле Ролину. «Я ужасно проголодалась». «А ты придумала, как мне заполучить малышку Оливию?» – с ленивой улыбкой откликнулся Ролин, отправив в рот дольку персика и смерив графиню взглядом. Она присела на ручку кресла и накрутила на палец локон, изобразив задумчивость. «А ты возьмешь меня с собой в Шианару?» – мурлыкнула Иларис и наклонилась к королю. Он не возражал против действий графини, ответив лишь после долгого поцелуя. Тем легче будет дождаться, когда же к нему попадет крошка Оливия. Ладони Ролина сжались на талии Ларис, и он усадил леди к себе на колени. «Думаю, мы договоримся, Илли». Пальцы Ролина уверенно потянули тонкий шелк платья с плеч женщины. Его величество не стал расстраивать полезную любовницу известием, что в Шианару он собирался забрать юную Оливию. Амбициозная и напористая Ларис ему там не нужна вовсе, а вот послушная и кроткая Олив будет прекрасным украшением его двора. Позднее, тем же вечером, покои князя Ридгера. Эраль хотела пойти сразу обрадовать брата, что нашла способ добраться до Агаты так, чтобы ни с кем не ссориться, но, к ее удивлению, в покоях Горвода никого не оказалось. Побродив по комнатам, она решила дождаться Гора здесь, приказав принести ужин и заодно обдумывая, как подобраться к Ричарду. Пожалуй, стоит попробовать пригласить его на обед. Он ведь не откажет старой знакомой, тем более это всего лишь обед, не ужин и не прогулка под луной. Эраль усмехнулась, отправив в рот кусочек мяса в подливе. О, она будет действовать гораздо тоньше, чем думает Ричард, и в первую очередь поможет брату избавить ее от соперницы. Горвод вернулся уже в сумерках, хмурый и раздраженный, едва поздоровавшись с сестрой. «Она ушла гулять с этим хлыщом до Корса», сквозь зубы процедил он, плюхнувшись в кресло и откинув голову на спинку. «Он потащил ее в таверну, представляешь? А до этого полез в какой-то сад за цветком». Брови Эраль поднялись аж до уровня волос. «Кто и с кем куда пошел, Гор?» – осторожно уточнила она, отставив пустую тарелку. «Давай по порядку». «Агата ушла гулять в город с герцогом», – недовольно повторил Горвод. «И мне интересно, если она невеста Ричарда, как сказала Иларис, почему ушла с его другом? И знает ли принц об этом?» Князь прищурился, на его губах появилась нехорошая усмешка. «Дорогой, я почти все устроила, чтобы леди Агата уже завтра уехала в наши земли», – обронила Эраль, искоса наблюдая за братом. «И ты не поссоришься с его высочеством». «В самом деле», – выпрямился Горвод, впившись в сестру требовательным взглядом. «И как ты это провернешь, Эри?» Женщина с преувеличенным вниманием принялась рассматривать свои ногти, но уголки ее губ подрагивали в намеке на улыбку. Я пригласила леди Агату завтра прогуляться по городу. А там на нас какая жалость. Нападут. Она выразительно посмотрела на брата. На летуне ты быстро довезешь ее до наших земель, пока я вернусь во дворец и буду обедать с Ричардом. А вдруг она рассказала, что идет с тобой в город? Горват нахмурился, вскочил с кресла и прошелся по гостиной, заложив руки за спину. «Не думаю», — уверенно заявила Эраль. «А даже если так, я отвечу, что она ушла к себе, и где леди сейчас, понятия не имею». «Успокойся, все продумано. Тебе останется только набраться терпения до конца этой недели, потому что придется провести эти дни здесь». Княгиня снова посмотрела на брата. «Чтобы Ричард не заподозрил тебя ни в чем, а твоя Агата будет дожидаться в нашем замке». «Хм...» — Горват остановился у окна, помолчал немного и медленно кивнул. «Что ж, может получиться, при условии, что на прогулку с вами больше никто не пойдет», — князь глянул на сестру. «Агата не потащит с собой никого?» «Если с ней пойдет сестра, я прослежу, чтобы она ничего не увидела лишнего». Эраль небрежно дернула плечом и встала. «Ладно, братец, тогда спокойной ночи. Я завтра перед прогулкой зайду и уточним детали», — женщина усмехнулась. «Сладких снов!» – проворковала она, послала Горваду воздушный поцелуй и плавной походкой вышла из гостиной. Князь же еще некоторое время постоял у окна с мечтательной улыбкой, смакуя мысль о том, что уже завтра Агата будет в его замке, дожидаться, пока он закончит со всеми делами и вернется домой. А там как можно скорее подготовить все к свадьбе, и даже если Ричард или его друг выяснят, где девушка, будет уже поздно. Она станет его женой. Позже в дворцовом парке. «Ты в самом деле знаешь магию?» С любопытством спросила Оливия, сидя на скамеечке в открытой беседке и поглядывая на Ричарда. Он расположился напротив. Ричарду не хотелось заставлять Лив нервничать, поэтому, как невелико было желание устроиться рядом с ней, он выбрал вариант, удобный для девушки. «Знаю, конечно», — чуть улыбнулся принц. «А можешь показать?» — не слишком уверенно попросила Оливия, прикусив губу. Не в силах отвести взгляд от этой части ее задумчивого лица, Дик в который раз за этот вечер подумал о поцелуях. И, признаться, их ему сейчас хотелось гораздо больше, чем с Агатой. «Могу». Усмешка Ричарда стала шире, он поднял ладонь и прикрыл глаза, на мгновение замерев. А потом встряхнул пальцами, и в воздухе проявилась большая, мерцающая искрами бабочка, которая вспорхнула в воздух, оставляя за собой след из золотистых звездочек. Оливия восхищенно ахнула, восторженно наблюдая за полетом. «Какая прелесть!» – выдохнула она и протянула руку. «У тебя ведь тоже дар есть». Ричард откровенно любовался сменой эмоций на лице Лив, особенно когда творение облетело ее пальцы и мягко опустилось на самый кончик носа девушки. Она от неожиданности фыркнула, и бабочка рассыпалась сверкающей пыльцой, а Дик издал тихий смешок, вдруг поймав себя на мысли, что Агата бы так не радовалась. «Есть», — Оливия вздохнула и отвела взгляд. «Но он только в рисунках проявляется. Я умею вкладывать магию лишь в обереги, и все». «Да ладно», — хмыкнул недоверчиво Ричард и решительно заявил. «Иди сюда, сейчас проверим. Ты пробовала, что так говоришь?» «Ну, нет», — не слишком уверенно отозвалась Оливия и встала. «У нас магия используется как прикладная, отдельно ее не изучают», — пояснила она на вопросительный взгляд Ричарда и остановилась рядом с ним. «Только как факультатив к основным наукам». Дик вдруг без предупреждения ухватил ее за ладонь и дернул к себе, так что она почти упала ему на колени. Оливия от неожиданности тихо пискнула, в ее глазах промелькнуло беспокойство, но активно вырываться она не стала. Притихла, настороженно поглядывая на Ричарда, но он только обнял ее, справившись с желанием прижать к себе крепче. Вообще, Лив будила в нем настоятельную потребность проявлять заботу всеми возможными способами, чего раньше он не замечал в себе по отношению к любовницам. Ну, то есть, конечно, их с Оливией связывают совсем другие отношения сейчас, и почему-то думать о сестре Агаты в таком откровенном ключе Ричарду было немного неловко. Не хотелось опускать все лишь до банального соблазнения понравившейся девицы, как раньше. Хотя мысль просыпаться и видеть темноволосую голову Оливии на своем плече его высочеству понравилась и даже очень. Сейчас, когда Лив перестала смущаться в его присутствии и вести себя скованно, она оказалась совсем другой, чем в первые дни пребывания в Миронии. «Раз ты художник, значит, умеешь воплощать свои картинки не только в рисунках». Дик, признаться, и сам не знал, получится у Оливии что-нибудь или нет, но попробовать ничего не мешало. Тем более внутри зрела странная уверенность, что он все делает правильно. «Вытяни руку», — попросил он, и Лив послушно выполнила просьбу. «А теперь закрой глаза и представь что-нибудь простенькое». Ричард вспомнил, как его в детстве учили управлять невидимой силой внутри себя. «И просто отпусти свой дар. Позволь ему воплотиться в рисунок в твоей голове». Под конец его голос звучал совсем тихо, размеренно. Оливия смежила веки, длинно вздохнула и замерла. И принц осознал, что сам смотрит на ее ладонь, затаив дыхание и волнуясь, пожалуй, ничуть не меньше ученицы. Через пару мгновений воздух над ее пальцами замерцал разноцветными искорками, и на несколько секунд они сложились в причудливый цветок. Ричард, боясь лишним движением спугнуть девушку, тихонько позвал. «Лив, посмотри!» Она осторожно приоткрыла глаза, потом широко их распахнула, уставившись на чудо, ойкнула от неожиданности, и цветок распался, искорки растаяли в воздухе. Дик с довольной улыбкой посмотрел на ошарашенную Оливию. «Вот видишь, можешь, просто ты не пробовала учиться чему-то еще, кроме своих оберегов». Его улыбка стала шире, в глазах появился хитрый блеск. «Хочешь дальше заниматься?» «Конечно», — Оливия поспешно кивнула. «Со мной?» — усмехнулся принц и, воспользовавшись замешательством девушки, придвинул ее ближе к себе. Лиф озадаченно посмотрела на него, хлопнув ресницами. «Ты же занят», — не слишком уверенно произнесла девушка. «Не настолько, чтобы не найти время для тебя». Ричард стал серьезным, посмотрев прямо в серые, слегка удивленные глаза. А потом добавил, не дав ей ничего ответить. «Лив, я собираюсь поцеловать тебя». Она успела лишь вздохнуть и не сильно упереться руками ему в грудь, и в следующий момент Ричард мягко притянул Оливию к себе, прижавшись к приоткрытым губам. Лив издала невнятный звук, однако Дик не стал проявлять настойчивость, хотя очень хотелось обнять крепче, сделать поцелуй глубже и почувствовать, как Оливия послушно обмякнет в его руках, а потом испуганно сбежит и, возможно, в следующий раз не скоро подпустит к себе. Поэтому он лишь приласкал языком мягкие губы, оставив нежность, и тихонько погладил затылок Лив, зарывшись пальцами в шелковистые локоны. В груди появилось странное щекочущее ощущение, едва Ричард почувствовал, как девушка неосознанно чуть подалась вперед, все же ответив, хотя и не слишком уверенно. Маленькие ладони скользнули по его груди, и Оливия прижалась еще ближе, и радость поднялась изнутри хмельной волной. Еле справившись с нахлынувшими столь внезапно эмоциями, Ричард заставил себя отстраниться и внимательно посмотреть на смущенно опустившую глаза Лив. Его пальцы легли на подбородок девушки, погладили, и она прерывисто вздохнула. «Завтра утром у меня дела после нашего урока по полетам», — он улыбнулся уголком губ, заговорив, как ни в чем не бывало. «А в обед я с удовольствием позанимаюсь с тобой магией, Лив. Согласна?» В ее чудесных глазах зажегся огонек интереса и поубавилось неуверенности и растерянности, что очень обрадовало Ричарда. Про себя он подумал, что обязательно воспользуется моментом и снова поцелует Оливию. Как ни банально звучало, слабый вишневый привкус ее губ понравился Дику настолько, что хотелось снова его почувствовать, и стоило больших трудов не опускать взгляд. «Хорошо», — с немного застенчивой улыбкой ответила она и кивнула, покосившись на собеседника. «Думаешь, у меня в самом деле может что-то получиться?» — задумчиво переспросила она и перевела взгляд на свои руки. Ричард снова отметил, что Лив не торопилась отстраняться или вскакивать с его колен, и он посчитал это тоже добрым знаком. Приставать с вопросами, нравится ли он ей, и если да, то насколько, было глупо. Уже то, как она мило смущалась в начале их знакомства, говорило о многом. Как и делать сейчас громкие заявления чуть ли не на следующий день после того, как приглашал на свидание ее сестру. Хорошо, Агата оказалась понимающей, а Оливия не обидчивой. «А мы попробуем и узнаем», — Ричард подмигнул ей, потом мысленно махнул рукой и откинулся на спинку сиденья, мягко привлекая Лив ближе. Девушка на мгновение напряглась, а потом расслабилась и прислонилась к его груди, в которой стремительно разрасталось чудесное теплое чувство. Дик обнял Оливию двумя руками и прислонился щекой к темноволосой макушке, замолчав. Сидеть с ней в тишине было очень уютно, и это новое ощущение нравилось принцу с каждым мгновением все больше. Возвращаться во дворец не хотелось, но завтра у них урок, и Лив стоило отдохнуть и выспаться. Поэтому спустя некоторое время они отправились обратно. Ладонь Оливии лежала на локте Ричарда, а когда он бросал на Смирнову-младшую косые взгляды, замечал на ее лице задумчивую улыбку и мечтательный взгляд. И снова в груди шевелилось что-то мягкое и теплое. Хотелось обнять Оливию, прижать к себе и не отпускать. Они дошли до дворца, пересекли полутемный холл и поднялись по лестнице. Ричард намеревался проводить Оливию до ее комнаты, надеялся, что получит на ночь еще один поцелуй с вишневым привкусом. Она не возражала, хотя, судя по участившемуся дыханию, разволновалась. Впереди показалась знакомая дверь, и Ричард спрятал улыбку. Лив быстро облизнулась и прикусила губу, и от этого вроде как невинного жеста принца обдало жаром, как из печки. «Ну, спасибо за прогулку». Оливия остановилась, развернулась к нему, ее голос звучал преувеличенно бодро. Взгляд серых глаз, посветлевших до серебристого оттенка, блуждал по стенам, не останавливаясь на Ричарде, и он понимающе усмехнулся. «Тебе спасибо». Его пальцы легли на подбородок Оливии и приподняли. «Позволишь?» – тихо прошептал он, наклонившись ниже, и в этот раз все же дождался едва заметного кивка девушки. И все-таки она очень мило смущалась. Когда спустя некоторое время Лив юркнула к себе, Ричард постоял у ее двери, заложив руки за спину, и с его губ нисходила мальчишеская мечтательная улыбка. По пути в свои покои у принца мелькнула мысль, что, похоже, договор он заключил не с той сестрой. Да и вообще, нужна ли ему договорная невеста? Он на мгновение замер, обдумывая неожиданную идею, и всерьез задумался на эту тему. Столь важное решение принимать в торопях не стоило, да и пока все слишком зыбко. Однако почему бы не ухаживать за Ливией открыто? Ведь пока никто не знает толком, кроме Ларис, кто же его избранница. Да и официального представления опять же не было. С такими мыслями Ричард и отправился спать. Покои сестер этим же вечером. Агата сидела за туалетным столиком и смотрела на себя в зеркало. В голове царила звонкая пустота, там не завалялось ни единой мысли, а перед глазами мелькали картинки сегодняшнего вечера, и на столе лежала ветка того цветка, что сорвал для нее Деннер. Пальцы то и дело тянулись к губам, которые, казалось, еще покалывало от поцелуя. Страстного и жаркого. От одних воспоминаний о нем кровь быстрее бежала по венам. И да, хотелось повторить. Агата прерывисто вздохнула и криво улыбнулась отражению, запустив пальцы в распущенные волосы. «Что происходит, Агатка?» — шепотом спросила она у самой себя, и ответа не нашлось. Смирнова-старшая действительно не знала, а ведь завтра им снова встречаться в тренировочном зале. И как ей вести себя, скажите на милость? Делать вид, что сегодняшний вечер ничего не значит, и между ними все по-прежнему? Что-то подсказывало, Деннер не примет такой расклад. Тогда как? Флиртовать и томно улыбаться? Вот еще, никогда она не позволяла себе такого поведения с мужчинами. Как тогда? И насколько серьезны и далеки намерения герцога Дакорса? На что он вообще рассчитывает, если они из разных миров? «Интересно было бы посмотреть на твой мир». Завуалированная просьба тут же всплыла в памяти, и Агата вскочила, нервно пройдясь по комнате. «Пригласить или нет? Или оставить как есть от греха подальше?» «Ты слишком много думаешь, дорогая», — пробормотала Агата и покосилась на дверь на террасу. Оливии в ее покоях не было, только баночки с красками и кисти говорили о том, что сестра все же сделала оберег Ричарду. Вот куда она ушла, Агата, в общем, догадывалась. Скорее всего, Дик воспользовался случаем и пригласил погулять. Губы Агаты тронула слабая улыбка. Она на несколько мгновений отвлеклась от своих сумбурных размышлений. Хорошо, у сестрички вроде все складывалось. Главное, чтобы интерес Ричарда оказался не мимолетным. Побродив еще по спальне, Агата забралась в постель и попыталась отвлечься чтением, но получалось откровенно плохо. В конце концов, она уснула, однако сон вышел наполненным видениями, весьма далекими от приличных. И в них очень не кстати с завидной регулярностью появлялся Деннер Дакорса. Лив же, вернувшись к себе и находясь в не менее растрепанных чувствах, лишь заглянула в окно спальни сестры, увидела, что там темно, и не стала проверять, пришла ли она с прогулки с герцогом. Переодевшись, Оливия не стала ложиться сразу, а взяла любимый альбом и карандаш. Эмоции требовали выхода, и, как всегда, это получилось в рисунке. Вечерний парк, цветущие кусты и рука привычно выводят знакомое лицо, улыбку и лукавый прищур глаз. Захотелось взять краски и добавить им зелени, такой насыщенной, изумрудной, притягательной. Прерывисто вздохнув, Лив отложила альбом и прислонилась затылком к стене, рассеянно глянув в парк. Она сидела на подоконнике. При воспоминании о прогулке губы сами разъезжались в мечтательной улыбке, и сердце начинало биться чаще. Она может научиться магии, и снова учителем будет выступать Ричард. Смущенно хмыкнув, Оливия разгладила складки халата, однако улыбаться не перестала. Еще Деннер обещал свести с придворным магом, и жизнь вообще налаживалась. «Так, ладно, спать», — пробормотала тихо девушка и спрыгнула с подоконника. «Завтра предстоит насыщенный день. Один поход в лес сновидений чего стоит». И чутье подсказывало Оливии, что он очень многое изменит и для нее самой, и для Агаты. Следующим утром терраса в покоях сестер. Проснувшись утром, Агата была весьма удивлена тем, что Оливия тоже уже встала и даже распорядилась о завтраке. На террасе хозяйничала служанка, накрывая на стол. Как всегда, плотный для Лив и легкий перекус для самой Агаты. «Эй, подруга, ты чего это подорвалась?» – весело поинтересовалась она, заглянув в спальню к сестре. Та уже сидела умытая перед зеркалом, правда еще в халате, и расчесывалась. Услышав голос сестры, Оливия не сильно вздрогнула и повернулась. На ее лице появилась немного смущенная улыбка. «Ну, у меня же занятие сегодня!» Она дернула плечом, а потом, не выдержав, выпалила с восторженным блеском в глазах. «Ой, Агатка, а я магией буду заниматься! Ричард сказал, что мои способности можно развить! Здорово, правда?» Лив отложила расческу и поднялась. «Я сама не ожидала, представляешь?» «Я умываться и одеваться. За завтраком расскажешь», — со смешком отозвалась Агата. Через некоторое время они сидели на террасе. Смирнова-старшая пила чай, а Лив с аппетитом уплетала творожную запеканку с клубничным джемом и попутно рассказывала про вчерашний вечер с Ричардом. «В общем, сегодня в обед будем заниматься», — с воодушевлением сказала она, взмахнув вилкой. Ее глаза возбужденно блестели. «Значит, не пойдешь со мной и леди Эраль?» — усмехнулась Агата, отправив в рот тонкий ломтик ветчины. «Нет, наверное», — Оливия покосилась на собеседницу с немного виноватым видом. «Ты же не обидишься, правда?» «На что?» — искренне удивилась старшая сестра. «Я просто уточнила, да и сомневаюсь, что княгиня обрадуется твоему появлению. Подозреваю, она пригласила тебя из вежливости». Агата хмыкнула и тут же без перехода непринужденно поинтересовалась. «Так что, Лив, вы целовались, нет?» «Агатка!» — возмущенно пискнула Оливия и густо покраснела, что выдала ее с головой. «Ну что ты такое спрашиваешь?» Сестра негромко рассмеялась, сделала глоток чая и хитро посмотрела на нее. И сколько раз, как ни в чем не бывало, осведомилась она и в ответ получила лишь громкое сопение. «Ну ладно, Лив, не дуйся, мне же в самом деле интересно». «Целовались», — почти шепотом призналась Оливия и вздохнула. «Ой, Агатка, знаешь, мне страшновато на самом деле», — она жалобно посмотрела на сестру. «Он же принц из другого мира». «Он тебе нравится?» — перебила ее Агата, убрав улыбку с лица. «Ну да», — созналась Лив, спрятав лицо за чашкой с чаем. «Я так часто о нем думаю». «И рисуешь тоже», — не удержалась Агата и снова улыбнулась. «Ладно, не напрягайся раньше времени. В лес съездим, посмотрим, что он тебе покажет». Она отставила пустую чашку и встала. «Мне пора. Хорошего утра». Смирнова-младшая проводила взглядом сестру и поняла, что, спеша поделиться своими новостями, не расспросила Агату о ее прогулке. Оставалось надеяться, она удовлетворит любопытство Лив по пути к лесу сновидений.